Пес-патриарх степенно вышагивал по одной из дорожек, вымощенных плитами, такими древними, что они давно уже пошли трещинами. Ветер гулял между прямоугольными мастабами из кирпича или тесаного камня и небольшими святилищами трехчетвертными, на старый манер колоннами. Стены построек понемногу крошились, столетиями по песчинке, разрушаемые временем. Некоторые были почти полностью уничтожены во время войн и лишь частично восстановлены заботливыми руками жрецов. Облик некоторых умерших пока еще сохраняли для вечности архаичные изображения. Небольшие статуи из крашеного известняка в примыкавших к мастабам каменных сердабах. Строгие мудрые лица взирали на меняющийся мир через небольшие окошки, у которых потомки усопших некогда оставляли подношения. Выполненные изображения были очень искусно. Глаза их были не раскрашены, а инкрустированы алебастром и драгоценным разноцветным хрусталем. А серебряные вкрапления в зрачках казались настоящими бликами света. Краска, покрывавшая статуи, сохранилась удивительно яркой. Игра света и теней особенно подчеркивала суть изваяний — быть вместилищем жизненной энергии тех, кого они изображали. Здесь не было места ни страданиям, ни суете. Некрополи были сокровищницами древнейших знаний, мудрости отгремевших столетий, сохраненные для потомков. Умеющий слушать обретал здесь то, что искало его сердце. Опыт, приходивший прежде, на фундаменте которого можно было строить новое, открывать дальние горизонты в бесконечном процессе познания мироздания. Хеферу казалось, что он умел слушать и прежде. Но после того, что случилось с ним, все стало острее, полнее. Оно и словно дал ему не только новую жизнь, но и некую частицу дара, которым он благословлял тех, кто служил ему. Царевич помогал жрецам заботиться не только о плодородных землях, но и об этом некрополе. Находиться здесь было совсем не так, как у гробниц других имхет, его предков, с которыми он ощущал нерушимую связь. Но здесь он тоже слышал шепот древних, которым к нынешнему веку стало почти не с кем делиться своей мудростью, и внимал ему. В такие мгновения, когда разум и дух набирали силу, испив из источника знаний, слабость тела его едва заботила. Его жрица сопровождала царевича от мастаба к мастабе. Она рассказывала ему все, что знала о тех, кому принадлежали гробницы. О военачальниках, сражавшихся между собой, когда Таур-Дуат еще не была единой. О вельможах, роды которых позже обладали огромным влиянием. Но при их жизни еще не успели возвыситься. О купцах, не знавших денежной системы. О потомках Тайху, принявших закон. Она знала много, очень много. И при этом совершенно ничего о том, какой жизнь была теперь. Ее семьей и ее друзьями были лишь жрецы из общины, священные псы, да древние мертвые. Наверное, кому-то такая судьба показалась бы мрачной, а такая жизнь ограниченной, но явно не ей. Хефер, пожалуй, понимал, почему. «И ты никогда не бывала в городах даже проездом?» — спросил царевич. «Никогда», — спокойно ответила жрица. «Даже в Касаре? В городе культе Ануи?» «Не телом, нет. Но мы владеем искусством сновидений. В моих снах я видела Кассар с его храмами из черного базальта. И даже Апецуд, город 100 врат и 100 дорог. Врат в нем вовсе не 100. Я пересчитывал в детстве», — усмехнулся Хефер. «Если считать ложные двери в городских стенах, то около 74. Она рассмеялась. «Не знала. Но во снах города вообще другие. Они как бы показывают свою душу больше, чем свой зримый облик, и кажутся то многоплановыми и текучими, то непроницаемыми, как скалы, если вдруг не хотят говорить. И планарные святилища тебе доводилось видеть?» «Только издалека», — с грустью призналась она. «Дело в том, что они надежно защищены от сновидцев. Даже неферы не могут попасть в них без приглашения». «Да, так говорят. Ты никогда не жалела, что не видела больше, чем храм и некрополь?» «О, но я видела очень многое. Я видела мир глазами древних, когда они шептали мне о другом облике этих земель. Я видела дальние территории глазами тех, кто писал свитки из храмовой библиотеки. И я бродила по снам, как уже сказала. Нет, моя жизнь совсем не так скучна, господин царевич, как может показаться». «Пожалуй, я понимаю», — задумчиво согласился Хефер. «И все же, почему ты не покидала храм?» «Так нужно», — ответила она, как ему показалось, с некоторой грустью. «Это печалит тебя?» «Не совсем верное слово. Скорее, я хочу познать больше, Но вот теперь ты здесь. Я буду рада узнать о мире, виденном твоими глазами, если ты расскажешь мне», — робко призналась она. Хефер решил ответить откровенно. «Я бы и показал тебе. Но ты ведь не поедешь со мной в Апицут». Жрица молчала. Он остановился, прислушиваясь, и ждал, а она так ничего и не сказала. Хефер не знал, обидел ли ее. Чтобы исправить впечатление, он стал рассказывать о ласковых, заросших благоуханными лотосами заводях великой реки ближе к югу, где стояли бирюзовые храмы Золотой. Там начинались самые прекрасные из всех празднеств Таур-Дуат, чествовавших любовь, дыхание которой было заложено в каждом творении Амна. Он поведал ей о том, как впервые увидел процессию жрецов и жриц в бело-золотых, кажущихся сотканными из эфира одеяниях. Они исполняли самую сладостную ритуальную музыку, которую только доводилось слышать тогда еще очень юному царевичу. И они были так нереально прекрасны, озаренные сиянием Херу-Хаят, что сердце рвалось им навстречу и хотелось бежать за ними, забыв об изначальном своем предназначении, и служить богине, вдохновлявшей всякое сердце. «Да, я всерьез, со всей силой своей юношеской порывистости, пожелал стать ее жрецом, как моя мать, которую я почти не знал. Но потом я вспомнил, что говорят о ней, всякий, кто открывает для себя любовь и вдохновение, служит золотой», — закончил Хефер и чуть улыбнулся. «Наверное, тебе сейчас это кажется глупым, мудрое. Но знаешь, ведь ты с этой твоей удивительной музыкой, ты тоже совершенно точно озарена ее благословением». Жрица так ничего и не ответила. Хефер подумал, что она ушла, и тоже замолчал. Он как раз дошел до конца некрополя, но пока еще не пересек границу. Рядом несла свои воды великая река, в закатных лучах ладьи Амна, казавшаяся не индиговой, а цвета темной меди. Царевич посмотрел на юг, туда, где текла знакомая привычная прежде жизнь, оставшаяся сейчас так далеко. А потом он услышал тихий перезвон струн среди древних камней и призрачный голос, знакомый, хоть и измененный эхом. Музыка была манящей и печальной, подобающей этому величественному месту. Она навевала мысли о вечности, и в эти мгновения плеск волн великой реки, омывающей западный берег, казался шелестом вод перерождения, бережно хранимых Ануи. Перкао прогуливался по одной из внешних террас, размышляя о переменах. Он видел, как пес-патриарх проводил Хефера из некрополя, а потом последовал за Терой. Ближе к ночи вожак храмовой стаи пришел составить компанию верховному жрецу. Долгое время бальзамировщик и страж сидели рядом, наблюдая, как над мастабами вдалеке восходила почти полная луна, ярко-оранжевая, еще не успевшая наполниться серебром. Привычно подвывали шакалы, пришедшие как следует обнюхать следы тех, кто посещал некрополь до наступления темноты. Пес издал звук, нечто среднее между утробным лаем и низким воем, отвечая своим собратьям, а потом глубоко вздохнул и посмотрел на жреца. Как всегда, вожак храмовых стражей знал несколько больше, чем верховный жрец. Но не всегда мог или желал донести свою мысль. Тогда Перкао сам в очередной раз поделился с ним своими тревогами. Взгляд патриарха сделался немного сочувствующим, но все же чуть больше насмешливым. Жрец и без того понимал, что уже ничего не изменить.